Фунес — чудо памяти. Я его помню. Я не вправе произносить это священное слово. Лишь один человек на земле имел на это право, и человек тот скончался с темным цветком страстоцвета в руке, видящим цветок так, как никто другой не увидит, хоть смотри на него с утренней зари до ночи всю жизнь. Помню его бесстрастное индейское лицо, странно далекое забелеющей сигаретой. Помню, так мне кажется, его тонкие руки с гибкими пальцами. Помню рядом с этими руками Матте с гербом восточного берега. Помню на окне желтую циновку с каким-то озерным пейзажем. Отчетливо помню его голос, неспешный, неприязненный, с носовым тембром, голос исконного сельского уроженца, без нынешних итальянских свистящих. Видел я его не более трех раз, последний в 1887 году. Я нахожу очень удачным замысел, чтобы все, кто с ним встречался, написали о нем. Мое свидетельство, возможно, будет самым кратким и наверняка самым скудным, однако по беспристрастию не уступит остальным в книге, которую вы издадите. Будучи жалким аргентинцем, я не способен расточать дифирамбы, жанр, обязательный в Уругвае, когда темой является уругвайец, писателишка, столичный франт, щелкопер. Фунес не произнес этих оскорбительных слов. Но для меня совершенно очевидно, что в его глазах я был представителем этого ничтожного сорта людей. Педро Леандро и Пуччи писал, что Фунес был предшественником сверхчеловека. Некий самородный, доморощенный Заратустра. Спорить не стану. Но не надо забывать, что и Пуччи его земляк из Фрайбентуса и страдает неисправимой ограниченностью. Первое мое воспоминание о Фунесе очень четкое. Я вижу его в сумерки мартовского или февральского дня 84-го года. В том году отец повез меня на лето в Фрайбентус. Вместе с кузеном Бернардо Аэдо мы возвращались из усадьбы Сан-Франциско, ехали верхом, распевая песни. Но не только это было причиной моего счастливого настроения. После душного дня небо закрыла огромная грозовая туча аспидного цвета. Ее подгонял южный ветер, деревья уже буйствовали. Я боялся и надеялся, что проливной дождь застанет нас в открытой степи. Мы как бы гнались на перегонки с грозой. Вскоре мы скакали по улочке, пролегавшей между двух очень высоко поднятых кирпичных тротуаров. Вдруг стемнело. Я услыхал наверху быстрые, словно крадущиеся шаги. Я поднял глаза и увидел парня, бежавшего по узкому красному тротуару, как по узкой красной стене. Помню шаровары, альпаргаты, помню сигарету, белевшую на жестком лице, и все это на фоне уже безгранично огромной тучи. Бернардо неожиданно окликнул его: «Который там час, Иринео?» Не взглянув на небо, не останавливаясь, тот ответил: «Без четырех минут восемь, дружок Бернардо Хуан Франциско!» Голос был высокий, насмешливый. Я человек рассеянный, и вышеприведенный диалог не привлек бы моего внимания, если бы кузен не повторял его потом, движимый, как я полагаю, своего рода местным патриотизмом и желанием показать полное свое безразличие к насмешливому величанию его всеми тремя именами. Он рассказал, что повстречавшийся нам парень — это Иринео Фунес, известный своими странностями. Например, тем, что он ни с кем не дружит и всегда точно знает, который час, как по часам. Он добавил, что Фунес — сын здешней гладильщицы Марии Клементины Фуннес, и что одни говорят, будто его отец врач с солильни.